Идите скорее сюда, посмотрите на этого поца. Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить. В Бруклине на Брайтон-Бич один оборотистый одессит открыл небольшой дешевый ресторанчик для только что приехавших иммигрантов. Первые посетители были поражены расторопным официантом-китайцем, который бойко изъяснялся на иврите. Хозяина спросили, откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите. «Это мы его научили», — сказал хозяин, «но только не говорите ему, он думает, что это английский». «На рынке сколько стоит эта лошадь?» «Но это курица, мадам. Я смотрю на цену». Спрашивают жениха, «Ну как, видели невесту, что скажете?» «Мне в ней не понравились три вещи. Какие же?» «Ее подбородок». «Здесь проживают супруги Гольдберг?» «Нет». «Но на первом этаже живет господин Гольд, а на четвертом госпожа Берг». «Ага, значит, они разошлись». В овощном магазине одесситка долго и придирчиво перебирает овощи, продавец не выдерживает, уж скорее бы уезжала в свой Израиль. «Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет». Китай завоевал Советский Союз, и вот по бывшей улице Дерибасовской, а ныне по улице Мао-Цзэдуна, идут два китайца. Один говорит, «Слушай, Фима, я так устал щуриться!» У одессита спросили, «Как вы относитесь к советской власти?» «Как к жене. То есть, немножко боюсь, немножко люблю, немножко броню, немножко хвалю, но хочу другую». «Встречаются два одессита. Рабинович, почему вы не уехали в Израиль? А чего мне туда ехать? Мне и здесь плохо». В московском метро сидит негр и читает еврейскую газету. Рабинович, сидящий рядом, дружески спрашивает, «Послушайте, мало вам, что вы негр?» «Я хотел бы заказать места в круизе для себя и моей жены. Пожалуйста, будут какие-либо пожелания, может быть, отдельные кровати, отдельные каюты». «Отдельные теплоходы». Приезжий спрашивает у одессита, «Так где же ваша Дерибасовская?» «Так вам еще ехать на троллейбусе, 7 остановок», — отвечает одессит. «Что вы говорите?» — возмущается приезжий. «Я ехал на троллейбусе, и мне сказали, что нужно выходить». «А когда вы ехали, сидели или стояли?» В Бердищеве на одной улице 4 портняжные мастерские. На первой надпись «Лучший портной в России». На второй — лучший портной в Европе, на третий — лучший портной в мире, на четвертой — лучший портной на этой улице. «Рабинович, какая болезнь вам больше всего нравится? Чесотка, почесался — еще хочется. А какая болезнь вам больше всего не нравится? Геморрой. Ни себе посмотреть, ни людям показать». Гольдберг попал под трамвай. Друга семьи просят сообщить о случившемся поделикатней. Друг звонит в дверь. «Здесь живет вдова Гольдберг. На тебе дулю, он ушел на работу. На тебе две дули. Ребята, заноси». Ксенс говорит раввину, «Вот вы простой раввин и умрете раввином, а я надеюсь со временем стать епископом». «Допустим. Что дальше?» «А епископ может стать кардиналом». «Допустим. А дальше?» «Ну, кардинал может стать папой. Допустим. А дальше?» «Но не может же папа стать Господом Богом. Отчего же? Одному еврейскому мальчику это уже однажды удалось». Рабинович уехал в Штаты. Через месяц звонит родным из Нью-Йорка. «Все отлично. Устроился на работу и очень близко. Каких-нибудь полчаса езды. На метро? Нет. На лифте». Приходит Рабинович к раввину, «Хочу жениться, Ребе». «Ну так женись, так ведь на Риве, ну и что? Она же не зрячая, так и хорошо, ты придешь пьяный, она и не заметит». «Это верно, но ведь она еще и глухая. Ты просто не понимаешь своего счастья, ругайся сколько...»